Тут и Чудаков, к счастью, припетлял на своем велосипеде. Правда, фару разбил, но сам цел, и бутылки целые. Фара ж ни к чему, и так светло. И вот сидим мы вчетвером. Утро такое хорошее. Пьем розовое крепкое и щами из кастрюли, варежкой захлебываем. Понемножку и разговор пошел. У меня на душе Армения, как ссадина. Смотрю на друзей и от любви плачу. Как же это, где русские? А мы кто такие? А вот мы где. И действительно, сидят передо мной Бочаров, Чудаков и Рогожин. Уж такие русские, дальше некуда. Волос русый, нечесанный, глаза все голубые, как на подбор. Немножко красные, с перепою, как у кроликов. И носы все курносые, щетины же рыжие. Такие красивые, не темные, светлые и лиц, как у детей. В точь такие. И вдруг слово забытое поражает меня. Отрок! Это ж все отроки сидят. Кому за 30, кому за 40, а лиц-то отроков, нетронутые совсем. Никакой мужской побежалости на лицах их нет, даже щетина кажется первым пушком. Отроки мы, кричу, нет и не было на Руси мужчин. Одни пришлые, псы-рыцари, да варяги, да французишки, старцы еще были, а теперь нет, теперь старики. Раньше, значит, отроки и старцы, а теперь отроки и старики, вот оно в чем дело-то. Смотрят они друг другу в лица, как в зеркала. А ведь верно, говорят, тут Рогожин гитару взял. Затерялась Русь в мордве и чуди, нипочем ей страх. Идут по той дороге люди, люди в кандалах. И вот ж нет меня, счастье одно, это я в кандалах, это я сейчас кого-нибудь зарежу, а сердцем чист, гоняю слезы в щи. Или в горнице моей светло, это от ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Какое же поразительное уродилось на этой сырой земле слово. Русский человек, он весь в слове, весь в слово вышел. В слове великое утешение и великая беда. Слушаешь песню, гениальное слово, и растешь, и ширишься, и это уж твой гений, и словно из тебя исходит великое слово, и ты велик, действительно велик. Оборвалась песня, шлеп на землю, тупой, глупый, варежка, выпить, что ли? Разве есть хоть один такой язык? Этот язык и есть наша родина, что за глупые вопросы? Но безмолвствует пышно чиста, молодая владычица сада, только песне нужна красота, красоте же и песен не надо. Да чего ж хорошо поет сегодня Рогожин. Дудки, кричу, есть мы, нас нет какое кому дело, мы всегда возникнем, кричу я, просто у них... Нет больше истории, а у нас все еще история. Большая переменка между уроками истории, как сказал мой великий друг, и прочее безобразие. Да чего же удивительно русское слово «безобразие», «без образа». Образа нет. Так и живу я в этом утре по сей день. На коленях кастрюли щей, слезы в щека поют. Передо мною три отрока, русых и белокурых, летят три печушки через три пустые избушки. За окном лужок и березы белейшие, высоченные, небо над этим самым высокое. И патриаршая церковь на пригорке горит от ранних лучей, как печатный пряник. Гениальная песня! Гениальные слова, гениальный певец и гениальные слушатели. И больше все, ничего, слово, моя родина. После уроков. Перемена. Все написал, Даже виньетку в конце пририсовал в виде первого русского впечатления. Так сказать, приехали. Думал, конец. Как раз нет. Тут-то все и начинается. Пришлось мне мою виньетку вычеркнуть, а ведь все так и было. Только прилетел, попал в объятия, и выпили мы славно, и поговорили на родном языке, наконец. И с своим восклицанием о родине русской слове я до сих пор согласен. Но не стоило мне рисовать эту виньетку. Не надо было ввязываться. Ничего не сказать о возвращении было бы неправильно, но сказать мало оказалось еще хуже. А если больше сказать, то сколько? И почему именно столько? Всего не напишешь. И при чем тут тогда Армения окажется? Сразу же потребовалось оговориться даже по поводу этой сценки, потом уточнить оговорку и приписать еще сценку, чтобы объяснить уточнение, подправить, добавить, уточнить и снова объясняться, оговариваться, оправдываться. Все как в безумном чаепитии. Хочешь еще чаю? Больше не хочу. А меньше хочешь? Нет. Значит, хочешь больше? А потом вдруг сразу же взглядом не охватить, мыслью не обнять. Так много. С чего начать? С этого, с того. Почему ж с того? И мало плохо, а много еще меньше. Наступает немота. Это родина. Даже описывать события, лишь как они происходили, лишь в естественной последовательности времени, нельзя, оказалось на родной земле, неправильно и чуть не ложь. Словно все, что вокруг и сейчас, — это случайная и бессмысленная цепь. Будто, может быть, и нет этого ничего, что видится, а есть нечто главное, глубинное, что так не видно, а надо увидеть. И вот когда увидишь, это и будет правда, только ее пиши. Родина — немота. Слишком уж я был опьянен естественной точностью и логикой нарастания впечатлений в Армении, слишком уж уверовал в метод. Казалось, продолжай так день за днем, только бы не терять высоты по инерции набранного чувства и мысли, и будешь забираться все выше и выше, и стройная твоя линия затеряется в облаках, так нигде не погнувшись, не сломавшись. Но нет, тут была остановка и обрыв, а на краю обрыва стоял чей дом. Это было уже не путешествие, где цельность и точность картин связаны именно с их мимолетностью, а прозрение с неведением. Сама твоя жизнь пододвинулась вплотную, и ничего не видно. Хочешь, не хочешь, гляди ей в родное и вечное опостылевшее любимое лицо, и вид из окна не передвинется, и имя твое не переменится, мать и отец у тебя всегда будут те же, и твоим именем тебя назовут, а лет тебе на этой земле не убавится, а прибавится. Тут другая логика, другой метод, иное течение реки. В движении, откуда взяться фантазии, впечатление? А тут фантазия заработает, как только приостановишься и постоишь с минутку на родном дворе. Ибо что может быть фантастичнее обыденности и банальнее новых впечатлений? Ибо тут уже иное качество любви и боли, иное качество знания. И как поведаешь в мимолетных картинках о том, что есть твоя земля, твой дом, твой язык, что есть ты? Тут споткнешься и замолчишь, и замочишь, крутя головой от бычьей бессловесной муки, с глазами красными и кроткими от любви, упрешься в забор, родина, немота. А может, метод счастливо легкий тот неверен? В отношении Армении, раз неверен он в отношении родины. Я пробыл в Армении 10 дней и написал книгу, а за 10 000 дней пребывания в России ничего подобного не написал. Но это ж попытка точности с перебором. 101%, так сказать. Я не армянин, чтобы испытывать его немоту. Это Первая оговорка. А их тьма. Вот другая. Новая книга. Живая проза прорывает твое личное время и во многом предвосхищает твой опыт. Новая книга — это не только твоя жизнь, пока ты ее пишешь, и не только опыт предыдущей жизни, входящий в нее, но и твоя судьба, твое будущее. Если бы автор только повествовал для читателя, ему было бы просто скучно, а скучаешь, что напишешь. Дело в том, что если человек пишет, то он сам познает то, чего до этого не знал. Это его метод познания — писать. Гении, может быть, познают то, чего до них никто не знал. Прочие заново открывают для себя, для таких, как они, для времени. Человек, собственно, не дарит миру ничего нового. Он считает новыми те вещи, которых раньше не знал и вдруг обнаружил в этом мире. Но они уже были до него, раз он их нашел. Это только он не знал об их существовании. А в мире нет нового и старого, потому что в нем все есть сейчас. Так вот, написав книгу, автор неизбежно попадает в открытый мир. В процессе написания, пока он его еще открывает, ему кажется, что мир — это более продукт его авторской воли, проницательности и фантазии, то есть личности, нежели реальный сколок законного мира. Этот обман называется вдохновением и существует для того, чтобы книга была дописана. Но как только поставлена точка, как только распахнута дверь, автор оказывается именно в том мире, который я описал, раз уж это автор, если это книга. Сначала ему это льстит, потом всеобщность и распространенность открытых им, в кавычках, законов его подавляет, ему приходится учиться существовать в открытом им, поначалу в таком сокровенном мире и по его законам. Тут кончается романтика, начинается страх. Человек оказывается окруженным и блокированным созданиями собственного разума, и если про части явлений, событий и героев он знал, что они есть в этом мире, его поражает то, что их развелось больно много, пока он писал, то реальное существование другой и вымышленной им части потрясает его. Ему приходится убедиться воочию, что все так и есть, и заподозрить, что так оно и было, потому что иначе он может впасть в мистицизм. И когда автор перезнакомится со всеми, кого сотворил, когда с ним начнут происходить события, которые имели место лишь в его книге, а не в его жизни, он замечется в поисках выхода. Это будет новая его книга. Слава Богу! Я давно это заметил и старался без надобности не прибегать к острым сюжетным поворотам, как то тюрьме, войне, смерти близких и прочим литературным убийствам. Что-то похожее произошло и с этой книгой. В Армении прожил 10 дней, почти исключительно в настоящем времени, не вспоминая прошлого и не заглядывая в будущее, а это оказалось очень много, потому что дома нам редко удается пожить минуты. Я нагло оседлал эти 10 дней и погнал их впереди себя, как вечность, и сначала не хотел слезать, а потом не мог слезть. Мне отворился целый мир картинок и проблем, поначалу достаточно далекие от моей личной муки, и я мог с удовольствием погрузиться в него именно как в ванну. Я усмотрел в Армении пример подлинно национального существования. Проникся понятиями родины и рода, традиции и наследства. Это поддерживает некоторое время. С болью обнаружил я, что в России часто забывают об этом, что надо посвятить себя напоминаниям. Я мчался, я предвосхищал. Наскуча или слыть мельмотом, или маской щеголять иной, проснулся раз он патриотом, дождливый, скучную порой. И вот стоило мне приблизиться к концу книги, довольно потирая руки. Не успел я дописать последнюю главу, а именно то место, где старец говорит: «Где русский?» Курьезно, но это было в ночь под Рождество. как в дверь постучали, и вошел русский, мой московский знакомый Ща, и с порога спросил, русский ли я. Несколько опешив от столь буквальной материализации моих образов, я успел ему ответить, что да. Он с сомнением покачал головой. — А почему? — Что почему? — удивился я. — Почему ты русский? — По крови, — ответил я, начиная злиться. Ответ, мне надо сказать, поразил Ща. — По крови! Надо же, мне никто еще так не отвечал. А ты что, всех спрашивал? — Все, — говорят, — березки, язык, родина, — сказал я. Через два дня оказался я окруженным толпою заинтересованных национальными проблемами людей. То ли потому, что в результате писания этой книги начал замечать их, то ли потому, что Ща им обо мне рассказал. То есть то и оказалось, что отворил я дверь в давным-давно населенный мир, и, несколько ошалев от того, что мир, казавшийся таким моим, принадлежит всем, пережив небольшое разочарование от потери приоритета, стал знакомиться с аборигенами этого мира, поначалу просто за руку. Ах, я много пожал лишних рук! Но стоп! Я не успеваю здесь поведать об этом. Об этом опять надо сказать либо слишком много, либо ничего. Лучше ряд пока закончить и не продолжать. Лучше я отложу, пообещаю, непременно потом, отдельно. Нет, нельзя больше прямодушно следовать фактам. Надо либо их не заметить, либо осмыслить. А осмысления хватит на всю жизнь, и немота обеспечена. К тому же все эти встречи, люди, разговоры, факты, весь этот конкретный мир, в который я неизбежно окунулся, написав про Армению, сейчас уже так разросся, так ее заслонил, настолько уничтожил все мои предвосхищения и стал копиться столь тяжким горбом опыта, что справиться со всем этим можно лишь в новой книге. 1967-й. 1969.